Глава первая. Тактические приемы работы с судом. Тактика работы с судом направлена на создание преимуществ субъективного характера. С точки зрения стороны, наилучший судья тот, кто решает дело в ее пользу. Однако, об этом стороны узнают постфактум, после провозглашения решения. Своеобразным индикатором настроя судьи во время рассмотрения дела является его отношение к сторонам и их действиям. Каждая сторона старается сформировать свой позитивный имидж в глазах судьи. Ведь при равенстве всех других факторов судья отдает предпочтение людям, которые ему симпатичны. Вместе с тем, позиция судьи часто не зависит от поведения стороны в суде. Когда сторона чувствует, что судья становится благосклоннее к другой стороне, ее тактика должна быть ориентирована на устранение из процесса субъективных факторов. Принцип тут такой. Пусть судья не помогает нам, но он не сможет помогать и противнику. Цель – препятствовать судье, помогать противоположной стороне, нейтрализуя его субъективизм в разрешении дела. Во время работы с судом необходимо учитывать, что первое. Судья – человек, который решает ваше дело, а не свое. Второе. Судья – хозяин процесса. Третье. Судья – это должностное лицо, которое действует в соответствии с законом. Четвертое. С судьей нельзя спорить, а необходимо его убеждать. Пятое. Решение и большинство определений суда можно обжаловать. С учетом приведенного можно предложить несколько тактических приемов и правил работы с судом. Первое. Создать позитивное впечатление. Суть. Позитивное впечатление о стороне подспудно действует на судью и настраивает его на помощь этой стороне. Применение. Общая идея состоит в том, что необходимо понравиться судье. В основе этого тактического приема – психология общения. Позитивное впечатление достигается культурой общения, соблюдения этических норм по отношению к суду, уважением к суду. Это общие принципы поведения в суде. Дополнительно на восприятие человека могут влиять факторы личностного характера, симпатии, пол, религиозные убеждения, система ценностей и другие. Для того, чтобы понравиться судье, необходимо знать его характер, иметь хотя бы минимум информации о нем. Тут могут пригодиться знания из области психологии, нейролингвистического программирования и другие средства установления психологического контакта и манипулирования сознанием. Позитивный имидж стороны у судьи формируется также ее личным авторитетом, профессиональными навыками. Чтобы судья их оценил, он обязательно должен узнать о них. Однако, рассказывать самому о себе неэтично. Источником позитивной информации могут стать свидетели, представители. Судьи ценят помощь представителей в предоставлении нормативных актов, особенно если они новые или существенно изменены. Не секрет, что судьи в силу своей занятости и недостаточным обеспечением нормативными материалами не всегда могут отследить все изменения текущего законодательства. Поэтому стороны заинтересованы обязательно проинформировать суд о таких изменениях. Лучше всего представить суду полные тексты необходимых нормативных актов. То или иное впечатление о стороне формируется у судьи в процессе общения. Его необходимо создавать, используя для этого любой способ. Наиболее нейтральные из них – ознакомление с материалами дела, предоставление новых доказательств, заявление ходатайств и другие. Это выгодно еще и потому, что общение позволяет больше узнать о судье, изучить его особенности, найти путь для его убеждения. Второе. Отвод судьи. Суть. Судья, который не удовлетворяет сторону, может быть заменен. Новый судья начнет слушать дело сначала. Применение. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, судьи не могут принимать участие в рассмотрении дела и подлежат отводу в следующих случаях. Если они при предварительном рассмотрении данного дела принимали участие в процессе как свидетели, эксперты, переводчики, представители и другие. Если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в результате дела. Если они являются родственниками сторон или других лиц, которые принимают участие в деле. Если они находятся в личных отношениях с лицами, которые принимают участие в деле. Если будут установлены другие обстоятельства, которые вызывают сомнения в их беспристрастности. В состав суда не могут входить лица, которые являются между собою родственниками. Основной проблемой при применении этого тактического приема будет являться мотивация отвода. Если причины объективны и очевидны, судья заявит самоотвод. Другие мотивы должна искать заинтересованная сторона. В основе отвода должно быть недоверие суду. Мы не доверяем суду, и он нам не доверяет. Если заявление будет отклонено, то заявитель утратит тактическую возможность, в основе которой лежат хорошие отношения с судьей. Поэтому при слабой мотивации отвода суду лучше не заявлять. Недостаточно мотивированное заявление об отводе суда может использоваться только как основание для отложения рассмотрения дела. Однако, судья сам не может рассмотреть заявленный ему отвод. Поскольку большинство дел рассматривается единолично, рассмотрение дела откладывается. Если мотива для отвода судьи нет, его можно создать. Одним из возможных вариантов может быть привлечение к процессу лиц, с которыми судья находится в личных отношениях. Такие лица могут вступить в процесс как представители заинтересованной стороны. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Заявлять отвод после этого можно лишь в случаях, когда об основании для отвода суда сторона, которая заявляет отвод, узнала после начала рассмотрения дела по существу.